Глава 4. Вечер принес прохладу, ветер дул с севера, солнце же не спешило за горизонт, светило так ярко, что при взгляде на него слезились глаза. Асфальт, омытый редким для начала апреля дождем, уже подсох. Деревья, пробудившиеся от долгого сна, бодро шумели ветвями. Курортный городок в полную силу дышал весной, заставляя всех приезжих улыбаться. Наплыв туристов наблюдается в наших краях обычно с мая и длится до конца октября, но уже сейчас, когда идет чистка пляжей после зимы, можно видеть снующих повсюду людей с фотокамерами. Скоро центральный пляж запестрит аттракционами, многочисленными кафе, откроется дайвинг-центр, на причале будут десятками швартоваться прогулочные катера, предлагающие недорогие морские круизы. Санатории и детские лагеря примут своих посетителей, а пока самое чудесное время. По правде говоря, я живу в прекрасном месте. Чистое, без водорослей, прозрачное голубое море, укрытое от ветров и быстрых течений мысом Добрый. Климат у нас сухой и мягкий, огромное количество пляжей, песчаных, галечных, диких, с крупногалечной насыпью или камнями. Здесь тихо и спокойно, поэтому отдых в таком месте предпочитают пожилые пары и семьи с детьми. Для их удобства все побережье застроено базами отдыха, гостевыми домами, отелями. Повсюду располагаются уютные пляжи, кафе с русской, кавказской, азиатской кухней. И кругом, куда ни глянь, живописные красоты. В общем, рай для туристов, ценящих спокойный отдых у теплого и ласкового моря. Я купила в магазине бутылку белого вина, готовый салат, запеченного окуня и поехала домой. Нам с Альбертом есть что отметить. Мы в начале долгого и интересного пути. Думаю, он не очень расстроится, когда узнает, что у меня не было времени собрать вещи. Ведь торопиться нам некуда, вся жизнь впереди. Успею еще переехать к нему в квартиру, а может, сразу и в новый дом с видом на бухту, если удастся быстро взять ипотеку. Да чего же приятно мечтать. Оказывается. На работе сегодня был нереально сумасшедший день, но мне удалось это выдержать. Я чувствовала себя теперь почти железной леди. Сначала подполковник Пороховников одобрил все мои поручения для оперативной группы, затем уже наедине призвал не волноваться по поводу газетной заметки, тем более, что никаких серьезных обвинений в мою сторону журналист Грин не выдвигал. «Пусть себе тявкает», — сказал Порох, и это меня слегка успокоило. Правда, ненадолго. В таком серьезном деле вести борьбу со злодеем под пристальным вниманием прессы не самое приятное, это раздражает и отвлекает. Мы ведь не Коломбо и не Пуаро, а простые следователи, взявшие на себя ответственность и обязательство делать все возможное, чтобы восторжествовала справедливость. А газетчикам вечно подавай невозможное, чтобы было непременно, как в кино. Вычислить преступника благодаря почти космическим технологиям, выследить и поймать без единого выстрела. И чтобы все за пару часов, тогда они будут довольны. Позавчера в старом парке было найдено тело 15-летней девочки с перерезанным горлом, многочисленными ссадинами и ранами. Света Максимова пропала несколько дней назад из детского дома. Воспитатель учреждения опознала ее тело, сообщила, что та часто попрошайничала на автовокзале. В карманах погибшей действительно оказалось множество монет и несколько сигарет. Судмед сообщил, что жертва была изнасилована. Поработав с архивом, я смогла отыскать еще одну погибшую. Тело девушки нашли зимой у канала возле парка. Труп мало годился для опознания, хорошо сохранилась лишь одежда. Ее описание соответствовало той, что была на пропавшей туристке из Омска, Ольге Зуевой. По заключению экспертов, девушка утонула около 2 месяцев назад. Происшествие было признано несчастным случаем, дело закрыто. Примерно одинаковый возраст жертв, сходная внешность, светлые волосы, хрупкое телосложение и близость места гибели жертв позволили объединить дела. Порох назначил меня старшей. Я проинформировала о произошедшем все отделы полиции области, отдала распоряжение допросить родственников, друзей и знакомых погибших, исследовать возможный маршрут перемещения Светы Максимовой, а сама обгрызла ногти до мяса, пытаясь решить, в каком направлении дальше двигаться, ведь у нас не было ни свидетелей, ни орудия преступления. Хорошо бы еще научиться переключаться и не думать о работе дома. Совсем было бы замечательно. С этими мыслями я отворила дверь и несказанно обрадовалась, увидев в коридоре ботинки Альберта. «Приехал». «Я дома», — радостно провозгласила я на всю прихожую, повесив сумку на крючок. «Только не ругайся, вещи еще не собрала. Но у меня есть оправдание, слишком много работы. Альберт, ты где?» Я сняла туфли и прошла на кухню. «Привет». Он сидел, облокотившись на стол, в строгом деловом костюме, видимо, только из офиса, элегантный и подтянутый, как всегда, правда, немного уставший, но с тщательно уложенными светлыми волосами, благоухающей свежестью парфюма. Жених смотрел на меня своими прозрачными, как море, голубыми глазами и молчал. Ужасно захотелось поскорее обнять его, прижаться к нему. Неужели вот так буду встречать его всякий раз, возвращаясь домой? «Так здорово!» Сделав шаг вперед, я неохотно остановилась. Некоторые детали заставили обратить на них особое внимание. Ключи от моей квартиры, лежавшие посередине пустого стола, легкое напряжение, повисшее в воздухе, тяжелый вдох при виде меня, странные тревожные признаки сбили мой радостный настрой. «Ты почему не отзываешься?» Улыбнулась я, поставила на стол покупки и, наклонившись, прикоснулась губами к его щеке. Та оказалась на удивление холодной, ответа не последовало. «Что-то случилось?» Пытаясь отыскать в его глазах хоть какие-то ответы, я тяжело опустилась рядом на стул. Легким движением руки жених подвинул ко мне связку ключей. «Варвара, нам нужно поговорить». Что-то внутри меня треснуло. Показалось, что теряется ощущение реальности происходящего. У меня не так много было отношений, но что значил подобный тон, легко можно догадаться. «Слушай внимательно». Я вдохнула, выдохнула, стараясь сохранять спокойствие, откинулась на спинку стула. «Пусть это будут проблемы с бизнесом, с деньгами, да хоть с чем, лишь бы не то, о чем вдруг подумалось», — мысленно взмолилась я. Он скрестил руки на груди, прокашлялся и скользнул взглядом по окну, за которым горящий красным солнечный диск медленно полз за горизонт. Лицо его заблестело от пота. Альберт выдохнул и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. «Мы с тобой немного поторопились». «Вот как? Ох!» В кончиках пальцев покалывало, в горле встал ком, не было сил выдавить хотя бы полслова. «Знаешь», — взглянул он на меня из-под тяжелых бровей, «мне ужасно стыдно за то, что так получилось, но я все взвесил и понял, что эта внезапная помолвка, решение съехаться и пожениться, все это слишком опрометчиво и необдуманно, согласна?» Я бесстрашно посмотрела ему в глаза, просто застыла. Ни единого слова, ни движения. К чему разговоры? Что сказать? Что сделать? Просить его снова все хорошенько обдумать? Отложить свадьбу? Ответить, что понимаю его? Все бы ничего, но для женщин это немного другое. Альберт сам настоял на знакомстве с родителями, пышной свадьбе и белом платье. Сам позволил мне задуматься об этом и начать мечтать. А теперь... Вот так, да это просто плевок в лицо. Он играл желваками на скулах. «Ты, как всегда, в своем репертуаре. Я пришел попрощаться, собрать сумки, объяснить тебе все, а ты даже не реагируешь, хоть бы слезу пустила». Я цинично усмехнулась. «Это и есть реакция». «Вот», теперь уже явно бывший жених, вдруг вскочил и принялся размахивать руками. «Ты вечно так, как робот, нет бы наорала, расплакалась, а так только подтверждаешь мои мысли. Ты вообще что-нибудь чувствуешь?» Я сглотнула, подняв подбородок. Он нависал надо мной краснее от бешенства. Ему очень не хотелось быть виноватым, он ждал от меня каких-то слов, действий, истерики, но мне всегда больше нравилось сохранять хладнокровие и чувство собственного достоинства. «Вот именно, вот, хотел поговорить по-человечески, а она...» Альберт нервно расстегнул пиджак и набрал побольше воздуха в легкие. «Варя, ты должна меня понять. Мы еще не женаты, а видимся крайне редко. Ты же почти не бываешь дома и не готовишь мне». «Так дело в этом?» — изумилась я, опуская плечи. Он выдержал паузу, словно решая, высказаться или нет. «Я терпел, но ты, посмотри, сидишь сейчас, будто тебе и дела нет до того, что я говорю. Пытаешься казаться непробиваемой, хотя внутри обыкновенная». Он всплеснул руками. «Зануда! Затюкала меня своей идеальностью! В Макдак с тобой не сходишь, одно чертово правильное питание, да мне тошнит! уже от этого всего отварного и парного. Все выходные тратишь на то, чтобы тщательно протирать хреновы жалюзи. Он подошел, дернул за веревку, обрушив вниз тщательно собранные до этого створки металлической шторы. Кому это надо, кому? Ты окна, наверное, 20 раз в год моешь. Ты на работе мало устаешь. Я не могу так, меня тошнит от этой идеальности, Варя. С тобой даже потрахаться нельзя, пока ты красиво постель не застелишь. Краска ударила мне в лицо. Я медленно выдохнула, не веря, что губы, которые мне так нравилось целовать, произносят сейчас эти слова. Никогда не видела его таким. Нервным, испуганным, будто загнанным в угол, выкрикивающим такое. Неужели это все я виновата? Довела его. «Знаешь, что будет, если стакан поставить на стол без подставки?» Альберт замолчал, прожигая меня своим ледяным взглядом. «Ты хоть раз видела свое лицо, а? Что будет, если поставить кружку с чаем на стол?» «Ничего», — я облизала губы. Первая попавшаяся кружка с грохотом обрушилась на стеклянную столешницу. «Давай проверим», — прищурился Альберт, откидывая назад полы пиджака. Я стиснула зубы, отчаянно подавляя в себе желание покачать головой, достать из ящика стола подставку или салфетку и подложить под кружку, но ведь это обычное, совершенно нормальное желание человека сохранить мебель, разве нет? Это же не занудство. Я почесала шею и сложила пальцы в замок. «И что ты хотел мне этим доказать?» Гадкая кривая ухмылка появилась на его губах. «Еле сдерживаешься, да? Так и подмывает сделать мне замечание. Да с тобой невозможно. Это туда не клади, сюда клади. Это мыло для рук, это для лица, это для тела. Да, может, я с детства привык одним мылом и лицо, и задницу мыть. Может, я хочу воду пить не из фильтра, а прямо из-под крана и ходить по дому без тапочек. И я ненавижу, ненавижу закрываться шторкой, когда моюсь под душем. Может, мне нравится, когда вокруг летят брызги, особенно на зеркало. Не задумывалась?» Несколько секунд я сверлила взглядом его лицо, совершенно искренне не понимая, что могло вызвать такую бурю эмоций у, казалось бы, спокойного и уравновешенного человека, а потом опустила глаза на стол, где лежали ненужные теперь ему ключи от моей квартиры. «Ты мог просто сказать, Варя, я тебя не люблю». Устало вздохнула. «Вместо этого выбрал самый отвратительный способ. Не понимаю, зачем нужно было терпеть, если тебя все это так задевало. Сказал бы прямо. Да, у меня непростой характер, признаю. Со мной нелегко». «Нелегко?» Его голова склонилась на бок. «Варя, да ты же помешанная. Не переставляешь в доме вещи и другим не даешь. Оглянись, у тебя даже приправы стоят строго в ряд по размеру и этикеткой наружу. Все должно быть распределено идеально. Так как тебе удобно. Ни миллиметром ниже, ни выше. Здесь же нет места для меня». Полупрозрачные глаза уставились на меня непонимающе, с гневом и отвращением. «И я не хочу, чтобы ты пришла в мою квартиру и навела там свой порядок. Хочу бросать вещи там, где мне нравится, хочу жить, как привык, хочу сексом заниматься, когда пожелаю, а не когда моя девушка настолько идеальна, что скрипит от чистоты. Понимаешь, о чем я?» Он мерзко усмехнулся. «Нет-нет, Альберт, только не с утра, я еще зубы не почистила. Нет-нет, не сейчас, я еще не приготовилась ко сну и не приняла позу мумии». «Как ты можешь?» Я замерла на выдохе. Тело мое натянулось, как струна, а ноги приросли к полу, руки одеревенели. «Да ты же никого не слышишь и не даешь договорить!» Альберт выпрямился и поспешно застегнул пиджак. «Только ты всегда права, других мнений не существует, да? Для тебя никогда не будет ничего важнее твоей работы. Я думал, что привыкну, но не вышло. Прости». Круто развернувшись, он направился к двери и остановился в проходе. «Дело не в тебе, просто нам не по пути». «Не во мне?» — спросила я, глядя перед собой. «Ты сам себя слышал? Почему решил все это сейчас на меня вывалить?» Я повернулась к нему, посмотрела в глаза. «Еще говорил, что любишь такой, какая есть». «Ошибался». Альберт стряхнул с пиджака невидимые пылинки и вздохнул. «Ты скучная, предсказуемая и никогда не совершала безумств». «Да, мы разные, но...» «Строишь из себя каменную, а на самом деле просто...» Он отвел взгляд в сторону. «Просто все наоборот». «Тряпка? Знаю, потому что мне сейчас хочется упасть на колени и просить тебя не уходить, умолять остаться», — подумала я. «Альберт», — я изобразила подобие улыбки, «ты сейчас ни слова не сказал мне про любовь. Зачем же встречался со мной тогда? Замуж предложил? Хоть что-нибудь ко мне чувствовал?» Он посмотрел так, будто желал поскорее от меня избавиться. Как на назойливую муху, не иначе. Взглянул на часы, цокнул языком. «Прости меня, Варя», — он пожал плечами. «Что все вот так? Обидел тебя? Просто открылись глаза, понимаешь?» «Просто так не бывает», — я выпрямилась, подумав. «Должна быть причина, жаль, не знаю, какая именно». Он закатил глаза и устремил в потолок усталый взгляд. «Мы же с тобой даже не видимся, а мне хотелось быть вместе путешествовать, и я так не смогу. Не смогу принять тебя с твоими тараканами, это не для меня, извини». Альберт круто развернулся и быстро скрылся в коридоре. Я поднялась, чувствуя, что теряю почву под ногами. Сделала шаг и остановилась, заметив в его руке сумку. Видимо, собрал заранее свои вещи. Все решил. «И это все?» — спросила я тихо. «Не переживай», — проронил он, надевая обувь. «Залог за банкет я сам заберу. Все улажу». Он закинул сумку на плечо. «Прощай». Я отвернулась. Хлопок двери прозвучал, как выстрел. Тишина буквально рухнула мне на голову. Подойдя к раковине, я включила холодную воду и сунула под нее руки. Хотелось кричать, плакать, сделать себе больно, но все тело будто застыло. Внутри бушевал настоящий ураган, но выпустить его наружу не было сил. Я никогда не умела давать выход своим чувствам. Просто стояла, почти не дыша, и молча наблюдала, как ледяная вода скатывается по коже, отзываясь дикой болью в суставах. «Дыши, дыши. Вот сейчас станет легче». Что это вообще было? Может, стоит отмотать назад? Начать с того момента, когда счастливая невеста спешит домой, чтобы отметить помолвку легким ужином со своим любимым? Или вернуться на час назад, когда она мечтала, что через 2 месяца станет женой этого красивого молодого человека? Когда я верила, что он всю оставшуюся жизнь будет носить ее на руках? Как же глупо! Что это было? Почему он все это сказал? Даже не верится. Звук шагов в прихожей заставил меня вздрогнуть. Вернулся. Наверное, все еще можно исправить, ведь он просто испугался, погорячился, нужно только поговорить нормально. Главное — стоять столбом. Хочет — буду неряхой, стану творить безумство, забью на работу. Если он меня любит, все еще можно исправить. Ну, кто не переживает перед собственной свадьбой, в принципе, у нас ведь все было хорошо. Я обернулась с надеждой, глядя в его глаза. Альберт казался запыхавшимся и растерянным. Он замер на пороге кухни, такой обескураженный, смущенный, и я почти с облегчением выдохнула, когда вдруг услышала. «Кольцо!» — он закусил губу, явно испытывая неловкость. «Бабушкино кольцо я бы хотел, ну ты понимаешь». Он замялся, глядя на воду, стекающую с моих рук прямо на пол. «Конечно!» — с гордым видом я сняла с дрожащего безымянного пальца колечко с аккуратным маленьким камешком и положила ему на ладонь. Не став дожидаться нового неловкого прощания, я отвернулась к раковине, закрыла воду и под звуки удаляющихся шагов принялась растирать руки полотенцем до красна, только бы отпустила. Ощущение было такое, будто голова вот-вот взорвется. В висках звенело, шум нарастал. Ухватившись рукой за край раковины, я бросила взгляд на недоумевающего Василия, испуганно выглядывающего из-под стола. Шатаясь, подошла к окну. Хотелось просто посмотреть, как он уходит, как с ним вместе меня покидают мечты и планы. Поверить в это, наконец, ведь разум упорно отказывался понимать и принимать произошедшее. «Что же с тобой не так, Варя? Ты даже толком с ним не поговорила, не сказала, что любишь, не спросила, любит ли он. К черту свадьбы, если люди все-таки хотят быть вместе». Я ровно и аккуратно развесила полотенце на спинке стула и только потом, стремглав, метнулась к двери, выбежала в подъезд, перегнулась через перила и крикнула: «Альберт! Все еще можно исправить». Уже громче: «Альберт! Пожалуйста, вернись». Из последних сил. «Альберт!» Мой крик гулким эхом оттолкнулся от стен. Сзади что-то щелкнуло, наверное, дверь. Я все всматривалась в темноту лестничных пролетов, пытаясь ухватить взглядом хотя бы его тень, но внизу уже никого не было. Он ушел, просто взял и ушел. Как так? Неужели кажущееся таким прочным и надежным может исчезнуть в один миг, словно по щелчку пальцев. «А, это ты?» — донеслось вдруг из-за спины. Я обернулась. На пороге квартиры напротив показалась молоденькая девчонка. А я уж думала, что какому-то художнику плохо. Мольберт потерял. «Нет, это я». Тяжело дыша, на негнущихся ногах я поплелась к своей двери. «Простите». Я опустила голову. «Кто там?» Послышалось из ее квартиры. Дверь распахнулась шире. Девчонка усмехнулась, оглядывая меня, и бросила кому-то. «Соседка наша». «Та, которая надменная?» Она, опёршись о косяк, хихикнула. «Ага, она».